Уладзімір Букоўскі, дысідэнт савецкіх часоў. Владимир Константинович Каратаев, Артем Карлинович, Евгений Коровка, Сергей Викторович Короткий, Наталья Карпович, Станислав Владимирович Каренник, Тимофей Каспирович, Андрей Григорьевич Костусев, Александр Александрович Костевич, Герман Игоревич Кахно.